Глава 10. Взаимоотношения Юга с казачьими войсками, Донским, Терским. Взаимоотношения южной власти с казачьими областями до конца сохраняли те характерные особенности, которые мною неоднократно отмечались уже в очерках. Эти отношения не были одинаковыми. Самый состав правивших и влиятельных в политическом отношении кругов казачества предопределял их до известной степени. Либералы на Дону, либералы и консерваторы на Тереке, социалисты на Кубани. Автономисты на Дону, автономисты и централисты на Тереке и самостийники на Кубани. Поэтому-то после ухода генерала Краснова трения с Доном потеряли прежнюю свою остроту. Также удовлетворительны, хотя и достаточно неопределенны, были в конце концов отношения с Тереком. Только кубанское правительство и Рада находились в постоянной оппозиции, вернее, непрекращающейся борьбе с командованием и правительством Юга. Можно было бы думать, что слишком тесное сожительство в екатериндарский период и переплет власти являлись главным источником такого отношения. Но еще более сложный переплет существовал на Тереке. И с другой стороны, перенесение всех наших штабных и правительственных учреждений на территорию Дона не ухудшило отношений с последним и не улучшило их с Кубанью. Наоборот, освободившись от непосредственного воздействия командования, кубанские правители бросились, очертя голову, в роковую игру, в которой ставка была поставлена на вольную Кубань, а верный проигрыш ложился на Белый Юг. Могло ли быть иначе? Эти отношения не были и постоянными. Периоды острой опасности, нависавшие временами над Доном и Тереком, территории которых почти все время были театром войны, на Кавказе постоянные восстания горцев, или находились в прифронтовой полосе, побуждали эти области к большей сговорчивости и укрепляли в них чувство благоразумия и осторожности. Кубань же вся с 29 октября 1918 года была освобождена от большевиков и представляла глубокий тыл, не испытывавший непосредственно в течение более года ни ужасов войны, ни гнетущего страха за свое существование. Стратеги из законодательной и краевой рад переоценивали безопасность края и прочность положения вооруженных сил Юга на линии Царицын-Курск-Киев, когда вели к окончательному разрыву с командованием. Эти отношения, наконец, создавались и поддерживались главным образом верхами. Рядовое казачество оставалось более или менее безучастным к политической борьбе двух властей, и только к концу 1919 года кубанским верхам удалось вывести свое казачество из равновесия. Маятник кубанских настроений сильно качнулся тогда влево и, не пристав к борту черноморских самостийников, остановился вовсе в роковом бессилии. Донской круг, избравший атаманом генерала Багаевского, заседал очень долго, целых 4 месяца, февраль-июнь. По-видимому, на длительность сессии влияло то обстоятельство, что северные округа были заняты большевиками, и депутатам этих районов некуда было деваться. Обязавшись в дни борьбы с Красновым перед кругом, правящая партия вынуждена была мириться с его все усиливавшимся давлением. Непрестанные вмешательства в дела управления, постоянные комиссии, бравшие на себя не только ревизию и контроль, но и руководство отдельными действиями донских министерств, парализовали зачастую их деятельность. Это обстоятельство становилось тем более тягостным, что состав круга был довольно случайным и интеллектуально малопригодным для разрешения государственных вопросов, вытекавших из суверенного бытия Дона. Председателю круга Харламову, опытному парламентарию, не раз стоило больших усилий, чтобы удержать круг от превращения в заурядный митинг. на сером фоне круга боролись и сводили счеты правые красновцы, кадеты и левые, представленные, соответственно, своими лидерами Яновым, Харлановым и Агеевым. Специальные казачьи интересы густо окрашивали политическую идеологию всех групп. Кадеты были у руля, прочие группы в оппозиции. Непримиримые во всех других отношениях, оба фланга донской общественности сходились, однако, во враждебном отношении к главному командованию и правительству Юга, прибегая по отношению к нам к приемам чисто демагогическим. Весною, впрочем, когда судьба Дона зависела от помощи добровольческой армии, их голоса притихли вовсе. Но летом, в апогее успехов Донского фронта, они сильно мутили круг, причем Агеев вел кампанию против особого совещания и в печати в формах необыкновенно резких. На этой же почве в угоду кругу скользил иногда осторожно и командующий Донской армией генерал Сидорин, объясняя, например, недочеты снабжения тем обстоятельствам, что ввиду реакционных выступлений особого совещания корабли с английским вооружением и снаряжением задерживаются в Константинополе. Конечно, ничего подобного не было. Такие выступления командующего армией случались, впрочем, редко, и благодаря сдерживающему влиянию Харламова и умиротворяющему атамана Багаевского круг не выходил из рамок лояльной оппозиции. Приверженность к демократическим лозунгам составляла слабость казачьих политиков, покрывая иногда далеко не демократическую сущность, создавая легенды и неправильные противоположения иному режиму, реакции и диктатуры. Ни в суд и ни в осуждении донских деятелей, без сомнения немало потрудившихся для устроения родного края, но для восстановления исторического критерия я коснусь некоторых отрицательных сторон жизни Дона, присущих в той или другой степени и другим демократическим режимам. По инициативе генерала Сидорина Донской круг решил выявить свое демократическое лицо и сказать России, с чем и зачем мы идем. Эта мысль осуществлена была оглашением декларации от 1 июня 1919 года. Декларация, не предрешая государственного устройства России, единой свободной демократической страны, ставила, однако, непременным условием его государственную автономию с правом заключения областных, политических, экономических и национальных союзов. Вручая судьбу России учредительному собранию, созванному по четырехчленной формуле, Дон у себя лишал права участия в управлении большую половину неказачьего населения. Неотложной задачей строительства России декларация ставила восстановление органов земского и городского управления, а в самой области почти за два года ее самостоятельного существования не было введено самоуправление. И такой, например, крупный центр, как Ростов, по существу столица Юга, испытывал перманентный кризис назначенного городского управления, хозяйственную разруху и гнет часто сменявшихся генерал-губернаторов, среди которых были персонажи анекдотического и криминального типа. Декларация требовала для России политических свобод и либерального рабочего законодательства. Тезисы его те же, что в декларации правительства Юга. А практика донской власти применяла неутверждение уставов социалистических партий. Центром деятельности социал-демократов был Харьков, а социалистов-революционеров – Екатеринодар. Вынужденных уйти в подполье и борьбу как с ними, так и с профессиональным движением, имея рабочую массу всегда в числе своих недругов. Декларация считала недопустимым решение земельного вопроса за пределами войска в форме возвращения дореволюционных земельных отношений. А Донской аграрный закон, проведя отчуждение частновладельческих земель и казачьих, и русских, в земельный фонд войска и оставляя за последним право собственности, обязался помочь малоземелью коренных крестьян, 23% населения, и ничего не обещал другой четверти населения, 24%. Пришлому, поселенцы, осевшие на Дону после освобождения крестьян с 1861 года, крестьянству, на долю которого приходилось лишь 1,3 десятины надельной и купленной земли в среднем на хозяйство. Отчуждение или взимание солидной арендной платы стало реальным фактом с осени 1919 года, а наделение являлось вопросом более или менее отдаленного будущего, вызывая недоверие и возбуждение. Круг в октябрьской сессии торопился изъять из частного владения и недра, но в пользу войска, не оговаривая несомненных общегосударственных прерогатив в этом вопросе. Декларация не допускала мысли о мести в отношении к широким массам, хотя бы и брошенным в братоубийственную бойню, а практика донских полков, наступавших на север, изобиловала эпизодами грабежа, насилия и раздевания пленных. В то же время на донской территории в районах преимущественно расселения иногородних, ростовском, таганрогском и донецком округах, крестьянские села стонали под бременем самоуправства реквизиций, незаконных повинностей, поборов, чинимых местной администрацией. 18 августа 1919 года задонские волости торжественно праздновали годовщину освобождения своего от большевиков, и закулисные руководители придали этим празднествам демонстративный характер прославления новой власти и крестьянско-казачьего единения. Тем удивительнее было слышать от делегации этих властей, прибывшей ко мне в Таганрог, дышавшие страхом и волнением жалобы на горькое их житье. Как вообще могло относиться казачество к иногородним, которых оно отождествляло с большевиками, можно судить по тому, что делалось в его среде. В конце марта в одном из закрытых заседаний круга рассматривался вопрос о массовом явлении насилий, творимых в задонских станицах, отступившими казаками верхних округов. Иногда идет отряд всадников 300, бывают там и офицеры, тянут часто за собой пушку, обстреляют сначала станицу, потом начинают насилие над женщинами и девушками, и грабеж. По поводу предложения применить репрессивные меры из среды фронтовиков раздался предостерегающий голос. «Вы хотите создать карательные отряды? Смотрите, как бы у нас не было в тылу войны. Часто денег не было за отсутствием аванса, ну и вынуждены были тащить». Суровое время и жестокие нравы. Как бы то ни было, факт непреложный. Реакционный режим атамана Краснова в расчете на казачью силу игнорировал положение иногородних и в ответ вызвал враждебные с их стороны отношения. Либеральный режим атамана Багаевского и демократические декларации правительства и круга не привлекли ни казачий народ, ни к добровольному боевому сотрудничеству, ни даже к дружественному расположению с казаками. Наконец, казачье народоправство далеко не гарантировало от спекуляции, казнократства и взяточничества. И не то было самым скверным, что по поводу одной из панам, раскрытых в отделе продовольствия и интендантства, председатель ревизионной комиссии Мельников поведал кругу. И брали, и берут. А отношение общества к этой разъедавшейся государственной острой язве. «За все время нашей работы, — жаловался Мельников, — несмотря на все мои печатные призывы, никто не пришел нам, комиссии, на помощь». Доклад кругу в заседании 25 октября 1919 года. Взаимоотношения Дона с правительством Юга с большим трудом и трениями, но все же мало-помалу приводили к известному объединению. Мы добились восстановления деятельности правительствующего Сената на территории Дона и вооруженных сил Юга, объединения денежной единицы, управления железной дороги и санитарной части. Круг согласился на учреждение Центрального банка, мероприятие которое, впрочем, не было доведено до конца, и, главное, не привело к справедливому распределению эмиссии, пределы которой находились в зависимости от взаимного соглашения государственных образований. К концу 1919 года уничтожены были пограничные рогатки. Донская власть не нарушала сепаратными выступлениями единства в направлении внешней политики и так далее, и так далее. Только в военном отношении все оставалось по-старому. Донская армия представляла из себя нечто вроде иностранной союзной. Главнокомандующему она подчинялась только в оперативном отношении. На ее организацию, службу, быт не распространялось мое влияние. Я не ведал также назначением лиц старшего командного состава, которое находилось всецело в руках донской власти. Такое положение было глубоко ненормальным. Я не могу сказать, чтобы до новороссийской катастрофы донское командование проявляло прямое неповиновение. Но оно оказывало иногда пассивное сопротивление, проводя свои стратегические комбинации, относя к форс-мажор, события которые не могут быть ни предусмотрены, ни устранены, уклонение от общей задачи. Так в июне я не мог никак заставить донское командование налечь на Камышин, а в октябре — на Воронежское направление. И никогда я не мог быть уверенным, что предельное напряжение сил, средств и внимания обращено в том именно направлении, которое предуказано общей директивой. Переброски донских частей в мой резерв и на другие фронты встречали большие затруднения. Бывали и такие случаи. На запрос штаба главнокомандующего, какая дивизия поставлена, согласно приказу, в его резерв, генерал Сидорин ответил: «7-я бригада, временно находящаяся в бою». 29 июня 1919 года. Ослушание частных начальников, как, например, генерала Мамонтова, повлекшее чрезвычайно серьезные последствия, оставалось безнаказанным. Все это, наряду с понятным тяготением донских войск к преимущественной защите своих пепелищ, вносила в стратегию чуждые ей элементы, нарушавшие планомерный ход операций. «О, ужас!» — говорил лидер донской оппозиции Агеев. «За Днепр посылаются войсковые части, в то время когда донцы напрягают до крайности свои силы в борьбе с большевиками, когда почти два округа заняты их бандами». С такой психологией, весьма распространенной, стратегия находилась в постоянной и острой коллизии. Тем не менее, Дон, как временное государственное образование, и Донская армия, невзирая на тягчайшие осложнения, проистекавшие от раздельного существования власти и командования, представляли весьма важный и объективно положительный фактор в истории борьбы Юга. Коэффициент духа — элемент переменный и трудно поддающийся исчислению. Но данные, характеризующие тяготу, поднятую войском в борьбе с большевиками, весьма красноречивы. В момент наивысшего напряжения в октябре 1919 года войско донское выставило на фронт 48 тысяч бойцов, что составляло 32% всех вооруженных сил Юга. И донской атаман, генерал Багаевский, однажды после очередного столкновения добровольческого централизма с донским сепаратизмом, не без основания писал мне: «Если бы Дон изменил матери России, я швырнул бы атаманский пернач в лицо своему преемнику, который повел бы мою родину на самоубийство, а сам ушел бы к вам хоть рядовым в свой партизанский полк. Не верьте сплетням и будьте справедливы к Дону». Падая и подымаясь, борясь с огромными силами противника, он несет тяжкую службу Родине. И без него едва ли возможны были бы блестящие успехи доблестных добровольцев. Письмо от 2 октября 1919 года. На Тереке, более чем в других казачьих землях, чувствовалась неразрывная и неослабленная лихолетием связь с общерусской государственностью. В психологии казачества, в речах на круге и в правительственной деятельности. Терская власть почитала своей первой и важнейшей задачей интересы борьбы, полагая, что только решительная победа над большевизмом и возрождение России создадут возможность восстановления мощи родного войска, обескровленного и ослабленного гражданской борьбой. Из программы правительства, ноябрь 1919 года. Поэтому и в политике, и в области социальных и экономических отношений она избегала радикальных мероприятий. Даже такой животрепещущий вопрос, как аграрный, в конце 1919 года находился только еще в стадии изучения земельного фонда и выяснения площади частновладельческой и другой земли, могущей быть предоставленной окрестному населению для использования угодий и распределения этой земли. Терская власть ввиду непрекращающейся борьбы с чеченцами и ингушами озабочена была численным увеличением казачества и привлечением в свою орбиту соседей-союзников. Так в терское войско включен был карангайский народ. После продолжительных переговоров, при участии представителей главноначальствующего, терский круг третьего созыва выразил принципиальное согласие на присоединение к войску на равных правах осетин и кабардинцев. Окончательные переговоры, незаконченные благодаря разразившейся вскоре катастрофе, встречали, однако, большие затруднения ввиду требования осетин упразднить войсковой круг и ввести взамен его Краевую думу. Терцы не могли решиться на такое, по их мнению, обезличение войска. Подобные требования предъявляли и иногородние. Съезд их, собравшийся в конце октября 1919 года и состоявший преимущественно из крестьянских представителей, признал конституцию края, отнесся благожелательно к власти, но требовал уравнения в правах, главным образом земельных, чтобы создать одну общую семью терских граждан. Требовал своего пропорционального участия как в круге, так и в органах центрального и местного управлений. Съезд выразил готовность разделить с казаками все тяготы военной службы, но при этом высказал пожелание о создании особой терской территориальной армии. Более осторожно, чем к предложению горцев, отнеслось казачество к пожеланиям своих российских сограждан. Поощряя вхождение иногородних в казачье сословие, терцы с большим предубеждением относились к паритету. Города, наоборот, стремились всеми средствами эмансипироваться от казачьей власти, признавая компетенцию правительства Юга. В результате двоевластия трения между Таганрогом и Пятигорском продолжались в особенности по спорным вопросам управления Минераловодской группой и Грозненским районом. Но никогда эти трения не переходили границ. Атаман был всегда лоялен и никогда не принимал участия в выступлениях против власти Юга. Терские дивизии и пластунские бригады входили в состав армии Юга и беспрекословно исполняли боевые задачи. Политические недоразумения кончались обыкновенно компромиссом. Этих отношений не могли испортить и кубанские сепаратисты, воздействовавшие всеми способами, в том числе посылкой специальной делегации Рады, на терское правительство и круг, чтобы склонить Терек к разрыву с главным командованием. И даже к концу, когда нависали уже грозовые тучи, и Верховный казачий круг, кипя страстями, выбирал новые пути казачества, терская фракция его сохраняла лояльные отношения к правительству Юга, исходя прежде всего из побуждений реальных. «Путь сепаратизма с самостоятельным управлением для Терека непригоден», — говорил председатель терского правительства Абрамов, — «ввиду существующих там различных течений. Общую идею должно объединять не казачье лицо». А депутат Баев прибавил, Казачьи территории со всех сторон окружены землями добровольческой армии. Напоминаю, что в то время нередко даже в официальных документах термин «добровольческая армия» включал понятие о вооруженной силе и об южной власти. И если вы не уйдете с ней, то мы, терции, не пойдем на Дон, потому что у нас разыграются события, которые заставят нас у вас же просить помощи. Исторический ход событий волей или неволей связал железной цепью государственное образование Юга и ослабление, а тем более разрыв одного из звеньев ее могли вызвать потрясение и гибель.